Растяпкин вдруг с удивлением обнаружил, что он абсолютно спокоен. Злость и ненависть ушли куда-то. Сейчас он был собран. Он знал, что должен пройти эту систему ловушек. Я готов. Тогда я не смею больше тебя задерживать. Хомяков с собой не брать. Ты что, обалдел? Без меня он не пройдет. Это с тобой он не пройдет. Ты только помешаешь ему. Злат легким ударом скинул Федора на пол. Хомяк упал и отбежал в сторону. Крыса противно заверещала. Так и надо мерзкой зверюшке. Жаль, что он ничего себе не повредил. Спустись сюда, и мы разберемся, кто из нас мерзкая зверюшка. Букашкин скинул с плеча злобно оскалившуюся крысу. Хомяк кинулся на нее, и, сцепившись в клубок, оба зверька покатились по полу. Трое бандитов, державшиеся на безопасном расстоянии и от Злата, и от смертоносных лучей, дружно засмеялись. Они наблюдали за дракой грызунов и поэтому не заметили подкрадывавшуюся к ним Женю. У нее явно появился план действий. Злат толкнул Растяпкина вперед. «Иди же!» Орлов, явно не ожидавший от него такого самообладания, с нескрываемым удивлением подошел к Злату и посмотрел на Семена. Растяпкин чудом проскользнул между движущимися лучами. Страх остался за гранью сознания. Семен думал только о том, как пройти к суперкомпьютеру, не коснувшись ни единого луча. Собрав всю силу воли в кулак, он нагнулся и сумел пробраться еще на шаг вперед, не задев ни одного луча. Сейчас он делал то, чего за годы учебы пытался добиться от него Муромец. Он полностью сосредоточился. Не было ни решительного, ни уверенного в себе Растяпкина. Теперь это действовал хорошо подготовленный секретный агент. Я задушу тебя своими руками! Я доберусь до тебя! Стойте на месте, болваны! Или нам всем крышка, она нас подорвет! Семен обернулся. Вся шайка, кроме Злата и Орлова, кучкой стояла в стороне, не смея пошевелиться. Иванов и Букашкин кричали на Женю. Она все-таки сумела подобраться к ним и закрепить на полу мину-ловушку, которую совсем недавно бросил ей Растяпкин. В руках у Жени был дистанционный пульт, так неосмотрительно отброшенный Златом. Злат медленно шел к ней, девочка пятилась назад. Я сейчас нажму эту кнопку, и все взорвется. Не нажмешь. Ведь тогда ты тоже погибнешь. И Растяпкин, который так защищал тебя, он тоже не выживет. Женя всхлипнула, отступила еще на несколько шагов и наткнулась на стену. Злат тихонько приближался к ней. Мимо бандита прокатился клубок из сцепившихся грызунов. Растяпкин замер. Он уже прошел полпути и теперь не знал, что делать дальше. И тут в зале появился истребитель. Его одежда была разодранной и грязной. В один миг он оценил сложившуюся обстановку. Как? Ты должен был умереть. Ты был связан и спал усмиренный газом Силент. Мы сбросили тебя в Неву, ты должен был утонуть. У тебя не было ни единого шанса. У меня были все шансы. Я не утонул, вода привела меня в чувство. Она ослабила действие газа. Трое бандитов стояли не шевелясь. Отвернувшись от Жени, Злат сделал несколько шагов навстречу к директору, но, не дойдя до него, остановился. Как ты выплыл? Со связанными руками ты мог лишь какое-то время продержаться на воде. Хорошо, я скажу. Истребитель позволил себе чуть улыбнуться и достал из кармана шариковую ручку. Ты забыл про это. Что это? Ты собираешься писать завещание? Разве твой племянник, несколько лет шпионивший в академии, не говорил тебе, какими устройствами мы тут пользуемся? Разве он не предупреждал тебя, что любая, даже самая безобидная на вид вещь может оказаться страшным оружием? Ну, пока мне не очень страшно. Ты блефуешь. Это не оружие. Это дистанционный пульт, позволяющий управлять практически любым устройством Академии. С его помощью я заставил подплыть к себе один из патрульных катеров, через низкий борт которого можно забраться и со связанными руками. Смотри, как он действует. Истребитель направил ручку на стену и нажал кнопку. Около того места, где стояла Женя, стена разъехалась в стороны, за ней открылись полки с оружием. Наблюдая за девочкой, никто не заметил, как Орлов тихо крался к двери. «Действуй!» Женя в один миг успела сообразить, что от нее требуется, и схватила с полки огнемет, который лежал ближе всего. Тайник тут же закрылся. Не заметив, что в этот момент Орлов выскользнул за дверь, Женя навела огнемет на бандитов. «Можете не сомневаться, я выстрелю, если кто-нибудь из вас задумает бежать». А еще этим пультом можно на несколько секунд отключить любую ловушку. Щелкнув кнопкой, истребитель убрал окружающие растяпки на смертоносные лучи. «Семен, живо выходи оттуда!» Весь план Злата рухнул в тот момент, когда он был так близок к своей цели. Бандит кинулся на директора. Истребитель и Злат сошлись в поединке. Глава 16. Истребитель и Злат. 2 сентября, 23 часа 7 минут. Растяпкин успел выскочить до того, как в комнате с суперкомпьютером вновь возникли смертоносные лучи. В зале трое бандитов испуганно переминались ноги на ногу, напротив них стояла Женя. В одной руке она держала нацеленный огнемет и с другой не выпускала пульт. Женя протянула огнемет Семену. «Возьми, я все равно не умею им пользоваться». «Как? Не умеешь?» «Конечно нет. Я вообще впервые его вижу». На стол запрыгнул растрепанный хомяк и завопил. «Я ничего не смог поделать! Крыса сбежала!» «Ничего страшного. Главное, что бандиты здесь». «Я отчаянно дрался с ней. Мы выкатились в коридор, но тут этот подлый Орлов выскочил следом и отпихнул меня от крысы». Но Растяпкин его уже не слушал. Он, не отрываясь, смотрел на истребителя и Злата. Оба были хорошими бойцами, и оба понимали, что будет означать поражение. Это была битва не на жизнь, а на смерть. У Злата сбилось дыхание. Он начал пропускать удары и от этого злился. Отпрыгнув в сторону, бандит схватил стул и кинул его в истребителя. «Ярослав, мой племянник, многому у вас научился. Он смог сбежать прямо у тебя из-под носа». Растяпкин стал озираться по сторонам. Орлова и вправду нигде не было. Дверь, ведущая из зала, оказалась приоткрыта. Хомяк виновато развел лапками. Я пытался его задержать». «Он все равно не сможет выйти из академии. Двери под кодовым замком». Семен уже готов был броситься в погоню, но в этот момент в одном из нижних помещений прогремел взрыв. Если бы не сверхпрочные стены Академии, все здание могло бы рухнуть. «Ярослав уже покинул Академию и сейчас уедет на черной молнии. В вашу Академию сложно попасть, но есть способ выйти отсюда. Какой? Как можно выйти отсюда? Сам догадайся. Последовало несколько ударов. Злат отскочил в сторону и подпрыгнул, пытаясь уйти от атаки. Но, не рассчитав сил, запнулся о валявшийся стул и повалился на пол. Раздался треск. Левая нога бандита была сломана. Сам он тяжело дышал. Его дорогой костюм был измят. На злобном перекошенном лице не осталось и тени ложной веселости. Скажи, как можно выйти из Академии без кода? Обойдешься. Это еще может понадобиться мне самому. Ты думаешь, что победил меня? Нет. Сегодня я смог бы разгромить всю вашу Академию, если бы не случайные обстоятельства. Если бы не какой-то мальчишка. Злат не видел стоявшего позади Растяпкина и не знал, сколько радости доставили Семену его слова. Мой тонкий план почти сработал. Я смог заманить пятерых высших в ловушки и снять с них электронные капсулы. Я подобрался к суперкомпьютеру, который вы так тщательно охраняете. А ты прекрасно понимаешь, дорогой истребитель, что бы я смог сделать с полученной информацией? Я бы стал всемогущим. Но ведь не стал. Директор направил ручку на стену, и тотчас же серебристые панельки разъехались в стороны. Злат наконец смог подняться и косо посмотрел на открывшийся тайник. Затем он перевел взгляд на приоткрывшуюся дверь, от которой его отделяло всего несколько метров. Сейчас нет, но в следующий раз ты меня не поймаешь. Я добьюсь своего. Следующего раза не будет. Ты отправишься в тюрьму, а я постараюсь, чтобы у тебя не было возможности сбежать. Ты не сможешь удержать меня за решеткой. Истребитель подошел к тайнику, и пока стоял к бандиту спиной, тот невероятным усилием воли смог сделать пару шагов в сторону двери. Его лицо болезненно скривилось, когда он наступил на поврежденную ногу. Я умнее вас. Ведь смог же я отвлечь внимание секретных агентов от своих действий ложным ограблением. Я смог вмешаться во вступительные экзамены и заставить эту девчонку работать на себя. Женя нервно сжимала кулаки. Она чувствовала себя виноватой и со страхом ожидала наказания. Растяпкин посмотрел на истребителя, гадая, что тот скажет. Трое бандитов, воспользовавшись тем, что на них никто не обращает внимания, осторожно сделали пару шагов к двери. Но бдительный хомяк тут же завопил. «Они удирают!» Растяпкин повернулся и навел на них огнемет. Эта девочка — удачная находка для нашей академии. Она смогла обезвредить всю твою банду, воспользовавшись твоим же оружием. Как тебя зовут? Женя. Семен, как ты думаешь, она ведь сдала этот экзамен? Конечно! Она справилась с испытанием. Воспользовавшись тем, что истребитель и Растяпкин отвлеклись, Злат сделал еще два шага и исчез за дверью. Женя, ты блестяще сдала вступительный экзамен. Я зачисляю тебя на первый курс нашей академии, самого таинственного и привилегированного учебного заведения. В этот момент Растяпкин заметил, что Злата нет. Конечно. Он и должен был воспользоваться тем, что я стоял к нему спиной и разговаривал с Женей. К тому же я специально отвлек тебя. Он просто обязан был сбежать. Истребитель спокойно достал из тайника наручники и кивнул Семену. Но я ничего не понимаю. Зачем вы сделали это? Он же уйдет, его надо догнать. Растяпкин не стал ждать ответа и выскочил за дверь. Директор вместе с Женей вышли следом. Но там же бандиты. Они никуда не денутся. Двери им не открыть, тайники тоже. Так что пусть пока посидят там. Глава 17. Победить себя. 2 сентября. 23 часа 32 минуты. Растяпкин выскочил в коридор. Злат был уже в другом конце. Он с трудом ковылял за роботом-уборщиком. Тот подъехал к следующей двери, открыл ее и пропустил вперед бандита, а затем выехал сам. Так вот как Орлов сбежал. Он внес изменения в программу роботоуборщика. Теперь Злата можно поймать. Он уже показал мне то, что я хотел увидеть. Даже не успев удивиться хитрому трюку, который использовал директор, Семен кинулся следом за Златом. Мальчик двигался вперед по коридору, следом шли истребитель с Женей. Директор предоставил Растяпкину право самому арестовать бандита. Растяпкин догнал Злата на лифтовой площадке. Стой! Не двигайся! Преступник замер и медленно оглянулся. Заметив огнемет в руках Растяпкина, он сел, заскрипев зубами. Не везет мне с рыжими. Каждый раз, когда я их встречаю, меня ждут неприятности. Как это было 6 лет назад? Откуда ты знаешь? А ты не помнишь меня? Не помнишь того мальчика, что стоял под золотым дождем и смотрел на машину, в которой горели его родители? Так это был ты. Да. А теперь скажи мне, почему в их смерти ты обвинил истребителя? Ты и об этом знаешь? Ну, конечно. Ты забрался в наш временный штаб и подслушал разговор. Ведь так? Да. Ты ведь услышал много ценного для вашей дорогой академии. И, конечно же, сразу кинулся освобождать пленников. Нет, их освободили другие агенты. Ты все равно пойман. И пойман благодаря этому мальчику. Семен, можешь надеть на него наручники. Но Растяпкин даже не обратил внимания на директора. Он ждал, пока бандит продолжит свою речь. Злат злобно усмехнулся, театрально разводя руки в стороны. Ну, мне больше нечего скрывать. Ты хочешь знать, как погибли твои родители? Да очень просто. Я приковал их наручниками к машине. Они были моими заложниками. Но на повороте я не справился с управлением, и машину перевернуло. Я знал, что она может взорваться в любой момент, и поспешил выбраться из нее. Но почему ты не освободил их? Слезы наворачивались на глаза. Семен стиснул зубы, пытаясь сдержаться. Женя, всхлипывая, посмотрела на директора. Она с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Истребитель не спешил вмешиваться. Злат только усмехнулся. Об этом я даже и не подумал. Нужно было свою шкуру спасать. Растяпкин больше не мог контролировать себя. Он почувствовал жгучее желание отомстить. Перед ним сидел человек, виновный в смерти его родителей. Тяжело дыша, мальчик смотрел в его холодные злые глаза. Обида, злость, горечь, ненависть. Все, что он упорно прятал, проснулось в его душе. И тут Семен вдруг осознал, что держит в руках оружие. Огнемет, отобранный у фантома. Мои родители сгорели в машине. Это ты убил их. И ты сейчас тоже сгоришь. Нет, иначе ты тоже станешь убийцей. Семен, остановись. Не делай этого. Почему? Он не должен жить. Мне все равно, что будет со мной потом. Пусть он сгорит. Растяпкин медленно поднял огнемет и нацелил его в грудь Злату. В глазах бандита появился ужас. Он вдруг осознал, что на этот раз уйти безнаказанным не удастся. Женя закрыла лицо руками и отвернулась. Ее трясло от тихого плача. Злат в немом ужасе смотрел на огнемет в руках Растяпкина. Истребитель сделал шаг вперед. Семен, остановись! Твои родители живы. Смысл этих слов не сразу дошел до сознания мальчика. Он медленно опустил оружие и посмотрел на истребителя. Они живы. Твоя мама лежит в той же клинике, из которой ты сегодня сбежал. У Семена перед глазами поплыли разноцветные круги. Ноги стали ватными. Он медленно начал оседать на пол. Подскочив, Женя схватила его за руку, пытаясь удержать. Девочка хотела сказать что-то, но не могла найти нужных слов. Заключение. 3 сентября. Раннее утро. Время неизвестно. Растяпкин вместе с директором шел по длинному коридору больницы. Было немного страшно. Неужели сейчас он увидит маму? Муромец должен был тебе все рассказать, но не успел. Тебе давно уже следовало узнать правду, но я не знал, как это сделать. Растяпкин был слишком взволнован, чтобы заметить смущение в голосе истребителя. Она несколько лет лежит в коме. Врачи не теряют надежды. Растяпкин кивнул. Он знал, что теперь, когда он нашел ее, никакая сила не сможет вновь отнять у него маму. Твой отец после той аварии потерял память. Его привезли в больницу, но не доглядели. Он ушел. Мы так и не смогли найти его. Растяпкин снова кивнул. Волна счастья захлестнула его. Отец жив! Это главное! Семен дал себе слово, что не успокоится, пока не найдет его. Они прошли через холл, облицованный белым мрамором. Истребитель открыл одну из дверей и пропустил Растяпкина, но сам заходить не стал. Не хотел мешать мальчику. Растяпкин узнал эту палату. Он был тут вчера утром, когда бежал из больницы. Семен тихо подошел к кровати и посмотрел в лицо матери. Ему снова показалось, что она просто спит под тихое жужжание аппаратуры. Он долго стоял и просто смотрел на нее, прежде чем осмелился тихо позвать. Мама! Мальчик отвык от этого слова. Оно казалось каким-то нереальным и очень нежным. Мама! И тут ее рука слегка зашевелилась, вздрогнули веки. Чей-то голос у Семена за спиной произнес: «Невероятно!» Растяпкин обернулся и увидел врача, который очень тихо вошел в палату. «Невероятно! Она выходит из комы. Теперь она быстро поправится». Запись осуществлена на студии Детского радио.